Ваш номер ни того, ни твоей красоты. То, как ты пахнешь, позавидуют цветы. Как Питер, ты развела все наши мозги. Конечно, карма полна, но ты почему-то расстроена. Не шарю в любви, расскажи, как тут все устроено. Ты как Москва, но дороги все пусты. По парам подойди, танцуй и грусти. Вот она грация, дайте овации. Да и в ней столько любви, будто бы Франция. Вот она грация, дайте овации. Да и в ней столько любви, будто бы Франция. Эти сентименты, да, но я помню все моменты. Кровь, она заслужит аплодисменты. Будут излишние комплименты. Вот она грация, дайте овации. Да и в ней столько любви, будто бы Франция. Вот она грация, дайте овации. Да и в ней столько любви, будто бы Франция.